Встреча друзей. Получив родительское благословение, Илья первым делом отправился в церковь, чтобы возблагодарить Бога за свое чудесное исцеление. Днем народу в храме не было, поэтому не пришлось никому ничего объяснять и выслушивать ахи и охи сердобольных старушек. Затеплив свечу перед иконкой Спасителя и встав на колени, как это было здорово после стольких лет, проведенных сидя, Илья прочел «Отче наш», а потом еще долго шептал слова, рожденные не головой, а сердцем, слова, которые, если б кто и услышал, то вряд ли понял, да и не предназначались они для чужих ушей. Уже выходя из церковных дверей, Чеботок столкнулся с карачаровским священником, отцом Андреем, ревностным человеком со строгим взглядом, который, однако, смягчала добрая улыбка. Батюшка стал настоятелем сельской церкви лет 10 тому, и все эти годы после воскресной службы непременно заходил к чеботкам исповедовать и причащать горемычного Сидня или так поговорить по душам. Эти разговоры не просто отвлекали Илью от горестных мыслей, но давали силу и надежду. «Тот, кто здесь смиренно страдает, во Царстве Небесном награду получит», любил повторять отец Андрей, неизменно добавляя: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Да когда оно придет, это Царствие Небесное? Нам бы с Ефросиньей сейчас утешиться», горько вздыхал батя Иван Тимофеевич, пропитывая крученую нитку дратву вареной смолой. «Все друзья давно женились и детишек растят, а наш торчит, как пень посреди сада. Девки налились, что яблоки в соку, да с печки яблочко не сорвать. У тех, кто много яблок ест, лицо кислым становится. Может, и не надо Илье жениться, может, у него иной удел. Но нам того знать не дано. Значит, надо терпеть и молиться». Вот Илья и молился, и молитва его была проста: «Господи, помилуй». Увидев свое духовное чадо в полном здравии, батюшка несказанно обрадовался, а когда услышал чудесный рассказ, возрадовался сугубо и тут же благословил молодца следовать наказу старцев: «Об отце-матери не волнуйся, поможем, чем сможем, всей громадой. Защищай Русь, но силою своею не кичись, ты ее с небес получил. И помни, что на крепкий меч всегда крепче найдется. Посему подвязайся с молитвою, и Господь тебя не оставит», напутствовал богатыря отец Андрей. Взгляд батюшки был строг, но по его губам то и дело пробегала улыбка. Больше всего Илье хотелось повидать друзей. Сперва он решил навестить Брыку, который после смерти бати стал единственным кузнецом на все село, если не считать его помощника, глухонемого Молчана. Но Молчан, ходивший в подмастерьях еще у деда Брыки, настоящим кузнецом считаться никак не мог, потому что объяснить ему, какие нужны шиковины для подвески дверей, дужки для ушатов или кресала для высечения огня, не было никакой возможности. Зато по причине немоты, а более по смирению, Молчан не роптал на судьбу. Он молча помогал Брыке, который ему во внуки годился. Пока мы это рассказывали, Илья подошел к брыкинской избе и к своей радости увидел в открытой калитке улыбу и Неждана. «Гляди!» Таким густым басом воскликнул востроглазый Брыка, что коза Дереза с перепугу заблеяла дурным голосом. «Гляди! Не как чеботок своими ногами к нам идет! Или это мне привиделось?» «Не может быть такого!» — пробурчал улыба, даже не оборачиваясь. «Так ведь и впрямь идет!» — обрадовался Неждан. Лед по реке тоже идет, а толку никакого. Почему? Потому как ног у него не наблюдается. А ежели ног нету, то и сапоги не требуются, мрачно объяснил Улыба. Без ног торговли никакой, одни убытки. Да хватит тебе бурчать! Лучше сам погляди! Перебил друга Неждан, силой поворачивая голову упрямца. «Вона идет, и, кажись, в твоих сапогах!» «Верно! Мои сапоги с выставки!» «Как же он их достал, когда жердина склизкая?» «А вот так!» — весело рассмеялся подошедший Илья, выхватывая меч из ножен. «Вжик! И нету!» Завидев меч, друзья, как по команде, шагнули назад. Уж больно грозно сверкнул клинок в богатырской руке. «Чего оробели?» — спросил Илья, загоняя меч в ножны. «Не пужайтесь, я его сам боюсь, не обвыкся еще». «Ну, здоров, други ситные!» «Так я по вам стосковался, что сам пришел своими ногами». После этих слов началась этакая кутерьма, что и передать нельзя. Друзья что-то выкрикивали, радостно гоготали, обнимались и так лупили друг дружку по могучим спинам, что от холщовых рубах чуть клочья не летели. Даже мрачную физиономию Улыбы озарила счастливая улыбка, отчего он превратился в такого красавца, прям картину пиши. Когда первый восторг малость поутих, Илье пришлось в седьмой раз за этот день рассказать свою историю. На этот раз она обросла новыми подробностями и лишилась некоторых деталей, например, как он сжимал кулаки и гневался на старцев. Но это всегда так бывает, потому что любой человек невольно приукрашивает свои поступки. Просто некоторые делают это в меньшей степени и то лишь для красоты слога. «А я знал, что так оно и будет», — неожиданно проговорил Брыка. «Откуда?» — удивился Улыба. Ответа он не дождался, потому что Брыка с детства был молчуном. Да к тому же молот и наковальня быстро отбивают охоту к пустопорожним разговорам. «А ему, видать, сорока весточку на хвосте принесла», — хмыкнул разговорчивый Неждан. «Или баба Рыкина на помеле». Все дружно рассмеялись, представив сварливую бабу Рыкину верхом на помеле, хотя тут же вспомнили, что старуха не раз говорила: «Лучше хромать, чем сиднем сидеть», и при этом добавляла: «Посмотрим, — сказал слепой, — как будет плясать хромой». Эти слова, раньше похожие на издевку, теперь казались вещими. Сидень встал, и даже слепому было видно, что сплясать Илья сможет получше хромого.